Моцарт на старенькой скрипке играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Где-нибудь на остановке конечной скажем спасибо этой судьбе. Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Коротки наши лета, молодые, миги развеются, как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладони со лба.